Глава 8. Создать синкуба. Ордынцев вел машину сквозь ночную Москву с тем особым спокойствием, которое приходит лишь после столетий жизни среди людей. Руки в тонких кожаных перчатках едва касались руля, словно Мерседес подчинялся не физическому усилию, а одной лишь воле хозяина. Каждые несколько секунд взгляд Ордынцева скользил к зеркалу заднего вида, где отражалась неподвижная фигура на заднем сиденье. Тело молодого мужчины, которое по всем законам природы и сверхприроды должно было оставаться мертвым, но почему-то решило нарушить это простое правило. Из рваной раны на груди Ивана Сваргина сочилась кровь. Не сильно, но достаточно, чтобы испортить дорогую кожу сидений. Ордынцев поморщился, наблюдая, как темные пятна расходятся по бежевой обивке. Впрочем, это была мелочь, не стоящая внимания. Особенно теперь, когда в его распоряжении оказалось нечто настолько ценное, что даже мысль об этом заставляла сердце биться чаще. Редкость для существа его возраста и природы. «Иван Сваргин», — тихо произнес он, словно пробуя имя на вкус. «Кто бы мог подумать?» Мерседес свернул на Садовое кольцо. В этот поздний час дорога была почти пуста. Редкие такси да случайные прохожие, спешащие домой после ночных развлечений. Город словно затих, затаился, предоставляя Ордынцеву и его странному пассажиру пространство и время для решения вопросов, слишком сложных для обычных смертных. Он снова посмотрел в зеркало. Голова Ивана безвольно лежала на сиденье, повернутая к окну, словно пассажир задремал, глядя на ночные огни. Лишь разорванная, пропитанная кровью рубашка и мертвая бледность лица выдавали истинное положение дел. И все же в этом теле теплилась жизнь. Теле, которое должно было умереть дважды. Сначала от ножевого ранения в переулке, затем под колесами на перекрестке. Но оно продолжало существовать. Раны затягивались, ткани восстанавливались, кровь вновь начинала циркулировать по венам. Ордынцев вспомнил момент, когда заметил Ивана на концерте Али. Среди моря обычных людей, пришедших поклониться кумиру и безвозмездно отдать частицу своей жизненной силы. Тогда, сидя в затемненной ложе и наблюдая за происходящим с высоты своего положения, он ощутил странное искажение в общем потоке энергии. Пока все зрители отдавали, один человек, невзрачный парень в белой рубашке, каким-то образом получал. Сначала Ордынцев решил, что ошибся. За свою жизнь он повидал многих одаренных. Эмпатов, экстрасенсов, медиумов. Тех, кто интуитивно чувствовал энергетические потоки и даже мог управлять ими в малых масштабах. Но то, что демонстрировал этот молодой человек, было иным. Он не просто ощущал энергию, он питался ею, так же, как инкубы и суккубы. И делал это совершенно неосознанно, инстинктивно, как дышат или моргают. Дикий инкуб, не инициированный, не прошедший обряд посвящения, не привязанный к клану. Теоретически, Ордынцев допускал существование таких особей, но за последние 100 лет встречал лишь единицы. И все они были слабы, нестабильны, не способны раскрыть свой потенциал. Система выявления носителей крови работала слишком хорошо, слишком тщательно. Любой ребенок с задатками инкуба или суккуба попадал под наблюдение клана задолго до полового созревания, когда способности начинали проявляться. А те немногие, кто ускользал, обычно не доживали до взрослого возраста, либо становились жертвами собственной неконтролируемой силы, либо привлекали внимание тех, кто умел распознавать угрозу. Но Иван Сваргин каким-то образом прошел мимо всех барьеров. Вырос, сформировался, достиг зрелости, сохранив не только свою уникальную природу, но и полное неведение о ней. А главное, продемонстрировал способность, которую Ордынцев считал невозможной даже для сильнейших представителей клана. Он смог воскреснуть. Ордынцев до боли сжал руль, чувствуя, как азарт и возбуждение поднимаются внутри. За свою долгую жизнь он многое узнал о природе инкубов и суккубов, куда больше, чем было доступно большинству членов клана. В древних текстах, полузабытых легендах, разрозненных заметках хронистов скрывались фрагменты истины, которые он собирал по крупицам. И одна из этих истин была неизменна. Тело инкуба или суккуба – лишь сосуд, носитель сущности, способный перемещаться, но не восстанавливаться. Когда инкуб умирал по-настоящему, с разрушением физической оболочки, у него оставался один путь к выживанию – перенести сознание, саму суть, в другое тело. Процесс был сложным, требовал подготовки, силы и знания особых ритуалов. И даже тогда успех не гарантировался. Много веков назад, когда клан лишь формировался, многие гибли именно так. Их тела уничтожали быстрее, чем они успевали покинуть оболочку. Со временем клан выстроил систему защиты. Ритуалы переноса сознания отточили до предела. Готовились запасные тела, хранители, страховки. Были изучены пределы возможного. Сколько сущность может существовать без тела, на какое расстояние способна перемещаться, какие повреждения оболочки фатальны, а какие нет. Но при всех исследованиях, во всех текстах и экспериментах один факт оставался неизменным. Мертвое тело инкуба не могло воскреснуть. Оно становилось пустой оболочкой. Сущность могла лишь покинуть его и найти новый сосуд. Иван Сварген это правило нарушил. Его пронзили ножом, сердце остановилось, кровь вытекла. Любой инкуб в такой ситуации был бы вынужден искать новую оболочку, если бы успел сосредоточиться до наступления смерти. Но Иван просто вернулся в собственное тело, восстановил его. А затем повторил это после автомобильной аварии, когда ордынцев лично удостоверился в его смерти, прежде чем забрать тело. Он сделал глубокий вдох, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Подобное возбуждение он испытывал редко. Последний раз, когда обнаружил способ создания гибридов, сверхмощных суккубов, способных питаться энергией массовых скоплений людей, не убивая их. Аля была его первым успешным экспериментом в этом направлении. Но даже она, при всех своих способностях, не умела восстанавливать собственное тело после смерти. Машина миновала очередной перекресток. Фары выхватывали из темноты мокрый асфальт и редкие фигуры ночных прохожих. Ордынцев мысленно перебирал детали предстоящих экспериментов. Губы его изогнулись в едва заметной улыбке. Он уже видел, как введет первую дозу реактива, как подключит датчики, как будет наблюдать за восстановлением тканей в реальном времени. Идеальное место для изучения такого уникального экземпляра, как Иван Сварген, ждало их впереди. Ордынцев позволил себе мысленно пройтись по возможностям, которые открывались перед ним. Самовосстанавливающийся инкуб. Это могло изменить всю структуру клана, всю систему власти, выстроенную на хрупком балансе старейшин и их протеже. Если удастся изучить механизм самовосстановления, его, возможно, получится воспроизвести, передать эту способность другим. Или, что было бы еще лучше, сохранить эксклюзивный доступ к такому источнику силы. Клан инкубов и суккубов существовал так долго именно потому, что в нем была выстроена жесткая иерархия, где власть напрямую зависела от возраста и опыта. Старейшины, пережившие множество перерождений, накопившие знания и силу, стояли на вершине пирамиды. Они решали, кому жить, кому умереть, кому получить доступ к ресурсам клана. Контролировали ключевые посты в человеческом обществе, все точки доступа к источникам питания. Ордынцев, несмотря на возраст и влияние, всегда находился где-то между верхушкой и средним звеном. Слишком молод для старейшин, слишком опасен и амбициозен для равных. Его проект с Алей, создание суккуба, способного питаться энергией массовых мероприятий, вызывал одновременно восхищение и настороженность. Ему дали карт-бланш на эксперименты, но держали на коротком поводке, не позволяя раскрыть потенциал полностью. Но теперь... С таким козырем, как самовосстанавливающийся инкуб, он мог перевернуть всю иерархию. Ордынцев ясно видел это. Личная армия бойцов, способных возвращаться после любых ран. Суккубы и инкубы нового типа, не боящиеся ни охотников на демонов, ни конкурирующих кланов, ни даже собственных старейшин. С такой силой он мог бы не просто войти в совет клана, он мог бы возглавить его единолично. Пальцы на руле побелели от напряжения. Ордынцев поймал себя на том, что впервые за многие десятилетия его сердцебиение участилось от чистого, ничем не замутненного возбуждения. Словно он снова стал молодым, только-только осознавшим свою истинную природу. «Иван Сварген», — повторил он, вкладывая в имя все предвкушение, весь голод по власти. «Ты даже не представляешь, что ты такое!» Он бросил еще один взгляд в зеркало заднего вида. Дыхание Ивана стало глубже, ровнее. Тело завершало процесс самовосстановления. Скоро он придет в себя, и тогда начнется самое важное – обучение, подчинение, исследование. Новый план складывался в сознании Ордынцева, обретая четкие очертания. Иван был лишь половиной уравнения, первым компонентом. Его следовало изолировать, скрыть от клана, а затем найти подходящую суккубу, молодую, сильную, с чистой родословной. Соединить их в одном ритуале, слить энергетические потоки, позволить двум противоположностям создать нечто невиданное – синкуба. Существо, объединяющее мужское и женское начало, способное не только брать и отдавать энергию, но и преобразовывать ее. Универсальный организм, прародитель новой ветви. Контроль над этим процессом, над первым в истории синкубом, дал бы ему власть, о которой не мечтали даже старейшины. Замкнутое пространство автомобиля действовало на Ордынцева почти убаюкивающе. Мерное гудение двигателя, приглушенный свет приборной панели, тени, скользящие по лицу при проезде под фонарями, создавали ощущение изоляции от внешнего мира. Сферы, где время словно замедлялось, позволяя мыслям идти глубже. И мысли неизбежно возвращались к Стрептопенинску 20-летней давности, к событиям, которые он долго считал своим величайшим поражением, но которые теперь, с появлением Ивана Сваргина, начинали обретать иной смысл. Стрептопенинск. Даже само название этого сибирского городка вызывало смешанные чувства. Жгучую неприязнь и холодное исследовательское любопытство. Ордынцев помнил каждую деталь. Тяжелый сырой воздух ранней осени, запах прелых листьев и речной воды, скрип половиц в старом особняке Коглицких, тревожный шепот ветра в кронах вековых деревьев. Помнил и трех сестер – Алевтину, Лидию и Варвару. Таких разных и одновременно похожих, с одинаковым оттенком серых глаз, проявлявшимся лишь при определенном освещении и выдававшим их общую кровь, их пригодность для ритуала. Он перестроился в крайний правый ряд, обходя медлительный грузовик. В зеркале заднего вида мелькнуло лицо Ивана, все еще бледное, но уже с едва заметным румянцем на щеках. Процесс восстановления продолжался. Эта способность напомнила Ордынцеву о другом исключительном даре, том самом, ради которого он когда-то затеял ритуал трех сестер. Длинноперов. Так звали инкуба, для которого предназначался ритуал закрепления. Существо древнее даже по меркам клана, с редким даром воздействия на сознание других и потенциалом, способным сделать клан неуязвимым для охотников и конкурентов. Но у этого дара была и обратная сторона. Нестабильность структуры, постепенное разрушение оболочки, ускоряющееся с каждым перерождением. Длинноперову требовалась фиксация формы, и Ордынцев нашел способ ее обеспечить. Ритуал трех сестер, обнаруженный в пыльных манускриптах клана, был избирательно жесток в своих требованиях. Три женщины одной крови, достигшие зрелости, с нетронутой энергетической структурой. Их прошлые связи с мужчинами значения не имели. Важна была лишь чистота потенциала, отсутствие прежних контактов с существами их мира. Каждое слияние сопровождалось мощной передачей силы и частичной фиксацией формы. Первые две сестры неизбежно угасали, превращаясь в пустые оболочки. Их жизненная энергия становилась катализатором ритуала. Третья, завершающая, скрепляла трансформацию окончательной жертвой, делая форму инкуба неизменной. Ордынцев потратил годы на поиски подходящей тройки, хотя прежде проводил этот ритуал десятки раз и всегда успешно. Но никогда еще ему не попадались столь точные кандидатуры, как в захолустном Стрептопенинске. Сестры Коглицкие происходили из старинного рода с историей странных событий и необъяснимых способностей. Их родословная была исключительно чистой, без примесей, с генетическим потенциалом взаимодействия со сверхъестественным, превосходящим все предыдущие случаи. И главное, в их жилах текла кровь ведьм, что обещало результат, выходящий за рамки известного. Алевтина приехала в Стрептопенинск, чтобы выйти замуж за Длинноперого. Все было выстроено безупречно. Ей пообещали полумиллиардное наследство покойного мэра. Ее приезд был связан с посмертной свадьбой. К тому моменту жених уже был мертв, но по местной семейной традиции его следовало похоронить женатым. Алевтине отвели роль невесты и формального оформления брака перед погребением. Регистрация проходила как предусмотренная процедура. Волю покойного представлял доверенный человек. После оформления брака Алевтина проходила обязательный этап ритуала – супружеский контакт и последующие ночи рядом с телом. Спустя установленный срок она умерла. Следов внешнего насилия не зафиксировали. Смерть выглядела как полное истощение жизненных сил. Лидия повторила тот же путь позднее. Прибыла в ЗАГС для посмертного брака, прошла те же формальные шаги и тот же ритуальный этап. Итог оказался идентичным – смерть после завершения контакта и выполнения временного условия. Вторая фиксация укрепила структуру инкуба еще сильнее. Теперь Длинноперов мог свободно менять обличия, проникать в сны людей, воздействовать на их мысли на расстоянии. С каждой новой возможностью росли его амбиции и нетерпение. Он жаждал третьей фиксации и требовал ускорить процесс. Все было подготовлено для финальной стадии. Варвара, самая молодая из сестер, зарегистрировала брак с покойным Длинноперовым, но все сорвалось. И тут вмешались они. При одной мысли об этом Ордынцев почувствовал, как руки непроизвольно сжались на руле, до боли, до побелевших костяшек. Дельма и ее новый пес, Алексей Корнеев, тогда еще майор ФСБ, наивный и упрямый, но опасный своей прямолинейностью. Дельма. Само это имя вызывало у Ордынцева глубокую, почти первобытную ненависть. Суккуб древнее его самого, хранительница старых традиций, вечная противница любых экспериментов и изменений. Она всегда считала Ордынцева выскочкой, опасным радикалом, готовым поставить под угрозу вековое равновесие ради какой-то правды. А он видел в ней олицетворение всего костного и устаревшего, того, что тормозило эволюцию их вида. Их противостояние длилось столетиями, то затихая, то вспыхивая с новой силой. Дельма, старейшина клана суккубов, снова и снова блокировала его инициативы, когда те выносились на межклановый совет. Ордынцев до сих пор не понимал, как она узнала о ритуале. Возможно, у нее были шпионы среди его помощников. Возможно, сработало ее чутье. У нее всегда было сверхъестественное внимание к его планам. Но факт оставался фактом. За два дня до назначенного знакомства Длинноперого с Варварой Дельма появилась в городе. И не одна, а с этим Корнеевым. Типичным представителем новой российской власти. Самоуверенным, грубым, но с какой-то внутренней чистотой, делавшей его удобным орудием. Она нашла его, оценила, привязала к себе, не как любовника, а как партнера, что было еще хуже. Дала знания, показала правду о мире инкубов и суккубов, сделала союзником. Ордынцев сглотнул тугой комок ярости, подступивший к горлу. Свет фар встречной машины на мгновение осветил лицо, отразился в глазах, где плескалась почти звериная ненависть. Как он ненавидел их обоих! Дельму за вековые обиды и противостояния, Корнеева за слепую преданность ей, за способность видеть то, что должно оставаться скрытым от обычных людей. Благодаря этому союзу Дельма сделала то, что разрушило весь план Ордынцева, весь ритуал, годы подготовки. Она добралась до Варвары раньше. Не просто предупредила, это было бы полбеды. Нет, она сделала нечто куда более разрушительное. Инициировала девушку как суккуба. Ритуал инициации суккуба был древней традицией клана, передаваемой из поколения в поколение. Во время церемонии тело женщины менялось на клеточном уровне. Кожа становилась чуть прозрачнее, глаза приобретали гипнотический блеск, а аура наполнялась притягательным сиянием, невидимым для обычных людей. Она становилась полноценным суккубом, существом, питающимся энергией страсти, способным подчинять чужую волю одним взглядом и живущим веками. Варвара с ее врожденным потенциалом приняла трансформацию с такой силой, что даже Дельма отступила на шаг, когда ритуал завершился. Суккуб провела обряд в спешке, скрытно, в старой полузабытой пещере, которая, как позже выяснил Ордынцев, была когда-то вместилищем древнего капища. Эти стены видели темные церемонии задолго до появления людей в этих краях, и их энергия усилила происходящее. К тому моменту, когда Ордынцев понял, что случилось, было уже поздно. Внешне Варвара оставалась прежней, молодой, красивой, невинной. Но ее природа изменилась. Она стала суккубом, новообращенным, неопытным, еще не осознающим свои силы. Во время брачной ночи произошла катастрофа. Энергетическая структура Длинноперого, уже дважды фиксированная ритуалом, соприкоснулась с суккубической природой Варвары. Вместо односторонней передачи энергии, которая должна была завершить формирование стабильной формы, произошло столкновение противоположно заряженных сил. Инкубическая и суккубическая сущности вошли в противоречие, породив разрушительный резонанс. Ордынцев помнил крик Длинноперого. Нечеловеческий, потусторонний, вибрирующий на частотах, недоступных обычному слуху. Помнил, как стены дома дрожали, как трескались стекла, как выгибалось в конвульсиях тело инкуба, будто удерживаемое внутри существо пыталось вырваться наружу. Он видел, как меняется внешность Длинноперого. Черты текли, словно воск, обнажая то одно, то другое лицо, которое он носил за долгую жизнь. А потом наступила тишина. Длинноперов вспыхнул изнутри, будто в груди зажглось нечто ослепительное. Кожа потрескалась, выпуская наружу сияние. Мгновение, и тело взорвалось россыпью искр, разлетаясь пеплом по комнате. Даже пепел продолжал гореть, пока не исчез в воздухе полностью, не оставив ни единого следа существования инкуба. Рядом лежала Варвара, бледная, обессиленная, но живая. Ритуал, который должен был убить ее, забрав всю жизненную силу, оказался разрушен новой природой. Она выжила, хотя и заплатила высокую цену. Годы восстановления, кошмары, периодические приступы энергетического голода, которого она не понимала и не умела контролировать. Ордынцев тогда бежал из города, преследуемый людьми Корнеева, который развернул настоящую охоту после загадочных смертей сестер. Бежал, унося с собой горечь поражения, ненависть к Дельме и ее псу и твердое намерение когда-нибудь отомстить. Автомобиль повернул на тихую улицу, уводящую прочь от центра. Ордынцев бросил еще один взгляд на Ивана. Тот уже дышал ровно, почти спокойно. Лицо приобретало нормальный оттенок. Еще немного, и он придет в себя. «Странно, как судьба иногда поворачивается», – подумал Ордынцев. То, что он считал опасностью, с появлением Ивана Сваргина начинало выглядеть звеном в куда более сложной и интересной цепи событий. После происшествия в Стрептопененске он много лет следил за Варварой. Она так и не покинула город, словно привязанная к месту своего преображения. 20 лет назад она вышла замуж за Мельникова. Вскоре родилась Ольга. С каждым годом девочка все заметнее проявляла признаки наследственной суккубической природы. Едва заметное мерцание кожи в лунном свете, необъяснимое влияние на сверстников, странные сны, о которых она шептала матери. Ольга. Еще одна фигура на доске. Урожденная суккубка. Пусть и дремлющая, не осознающая своей природы. В правильном сочетании с Иваном, диким инкубом, обладающим способностью к самовосстановлению, она могла стать матерью существа, о котором Ордынцев мечтал всю свою долгую жизнь – синкуба. Синкуб – не просто гибрид инкуба и суккуба, а новая форма жизни, сочетающая способности обоих видов без их ограничений. Существо, способное не только брать или отдавать энергию, но и преобразовывать ее, создавать новые формы, управлять самой тканью реальности. В древних текстах встречались лишь туманные намеки на возможность появления таких существ, но Ордынцев был уверен, это возможно. И ключ лежал в естественном зачатии и рождении, а не в ритуалах или насильственных преобразованиях. Он годами искал подходящую пару – дикого инкуба и природную суккубу, достаточно сильных, чтобы произвели на свет синкуба, и при этом достаточно неопытных, чтобы их можно было контролировать. И вот теперь у него был Иван с его уникальной способностью возвращаться из мертвых. А Ольга уже находилась под наблюдением, готовая стать второй частью уравнения. То, что начиналось как катастрофа в Стрептопененске, вмешательство Дельмы, превращение Варвары в суккуба, разрушение ритуала фиксации, теперь выглядело необходимым этапом на пути к куда более амбициозной цели. Без этого провала не было бы Ольги с ее наследственной природой, не возникло бы и возможности создать синкуба естественным путем. Может быть, думал Ордынцев, сворачивая на подъездную дорогу к своему загородному дому, скрытому от любопытных глаз высоким забором и системой маскировки. Может быть, все эти годы он шел именно к этому моменту. И Дельма, сама того не желая, помогла ему, создала условия для величайшего эксперимента. Он хотел убедиться в способностях Ивана лично, но внезапно передумал и отправился к центру Москвы. Туда, где он мог сделать все еще изящнее, еще лучше. Автомобиль остановился перед многоквартирным домом в центре Москвы, стеклянной башней, поднявшейся над старыми зданиями как символ новой России. Ордынцев поднял взгляд к едва различимому в ночном небе пентхаусу Алевтины, мерцающему приглушенным светом. Двое охранников с каменными лицами помогали Ордынцеву нести безжизненное тело Ивана через подземную парковку элитного жилого комплекса. Георгий Савельевич двигался с той же сдержанной грацией хищника, которую приобретают лишь очень древние существа, экономя каждое движение, каждый жест. Его дорогие ботинки почти бесшумно ступали по полированному мрамору, пока они направлялись к приватному лифту, ведущему прямо в пентхаус Алевтины. Его самого успешного эксперимента и, возможно, величайшей ошибки. «Осторожнее!» – процедил Ордынцев, когда один из охранников слишком резко перехватил руку Ивана. «Это не мешок картошки, а бесценный экземпляр!» Телохранитель, не меняя выражения лица, едва заметно кивнул. Оба выглядели как близнецы, хотя не были даже родственниками. Крепкие, широкоплечие, с одинаковыми короткими стрижками и глазами, в которых не отражалось ничего человеческого. Ордынцев отбирал таких намеренно, пустых, лишенных любопытства, способных выполнять приказы, не задавая вопросов. Бесшумный лифт, отделанный темным деревом и зеркалами, стремительно понес их на верхний этаж. Ордынцев рассеянно поправил манжету рубашки и бросил взгляд на отражение в зеркальной панели. Высокий мужчина с безупречной осанкой, в идеально скроенном костюме, с тонкими чертами лица и глазами, которые видели слишком много для одной жизни. Рядом охранники выглядели грубыми инструментами, примитивными орудиями, созданными для одной цели. Когда лифт остановился, двери разъехались плавно и бесшумно, открывая просторный холл пентхауса. Здесь все дышало холодной стерильной роскошью. Белый мрамор пола, сияющий как застывшее молоко, стеклянные столы без единой пылинки, живые орхидеи в хрустальных вазах. Их белые и пурпурные лепестки казались слишком правильными, чтобы быть настоящими. Приглушенный свет скрывал углы, создавая ощущение пространства, лишенного изъянов и теней. Запах дорогих духов и едва уловимый аромат благовоний наполняли воздух, смешиваясь с чем-то более древним, почти недоступным человеческому обонянию, запахом силы и голода. Ордынцев глубоко вдохнул, и на его губах появилась тонкая улыбка. «В гостиную!» – коротко приказал он, указывая на одну из дверей. «И будьте осторожны!» Охранники молча повиновались, аккуратно неся тело Ивана через холл. Его голова безвольно свисала, обнажая шею. Разорванная, пропитанная кровью рубашка резко контрастировала с идеальной чистотой интерьера. Капли крови падали на белоснежный мрамор, оставляя за процессией прерывистый алый след. «А это еще что такое?» Голос прозвучал из темноты коридора, низкий и с хрипотцой. Тот самый, что заставлял миллионы фанатов замирать. Алевтина Калицкая, та, кого весь мир знал просто как Аля, вышла навстречу непрошенным гостям. На ней был шелковый халат цвета глубокой ночи, небрежно накинутый на плечи. А на лице застыло раздражение человека, чей покой нарушили без предупреждения. «Здравствуй, Аля!» – спокойно ответил Ордынцев, слегка наклонив голову. «Прошу прощения за поздний визит, но дело не терпит отлагательств». Ее взгляд скользнул с Ордынцева на охранников, затем на безжизненное тело в их руках. Раздражение сменилось недоумением, а затем холодным интересом. «Что это?» Аля сделала шаг ближе, наклоняя голову. «Вернее, кто это?» «То, о чем я говорил тебе раньше». Ордынцев жестом указал охранникам на дверь в дальнем конце холла. «Пройдем в малую гостиную, там нам никто не помешает». Аля на секунду замешкалась, словно собираясь возразить, но любопытство взяло верх. Она развернулась и первой направилась к указанной двери так, что ее босые ноги бесшумно скользили по мрамору. Охранники с телом Ивана двинулись следом. Процессию замыкал Ордынцев, внимательно следивший за каждым движением своего творения. Малая гостиная была куда более камерным пространством, чем остальные помещения пентхауса. Здесь преобладали темные тона, глубокий пурпур, графитовый, оттенки густого вина. Большой бархатный диван занимал центральное место. Рядом стоял низкий столик из черного стекла с хрустальным графином и двумя пустыми бокалами. Стены были отделаны панелями темного дерева, за которыми скрывалась звукоизоляция, обеспечивающая полную приватность. По знаку Ордынцева охранники бережно уложили Ивана на диван. Голова неестественно запрокинулась, рука безвольно свесилась к полу. На порванной рубашке засохшая кровь образовывала темную корку, но под ней уже проглядывала розоватая кожа. Рана заживала с пугающей скоростью. «Оставьте нас!» – приказал Ордынцев охранникам. Они вышли, тихо прикрыв за собой дверь. Аля и ее покровитель остались одни с бессознательным телом Ивана. «Он жив?» Спросила Аля, подходя ближе к дивану и внимательно разглядывая молодого человека. Лишенное сценического макияжа лицо выглядело моложе и уязвимее, но глаза оставались прежними, древними и голодными. «И да, и нет». Ордынцев подошел к столику, налил себе немного бренди из графина и сделал маленький глоток. «Технически он умер дважды за последние сутки. Сначала от ножевого ранения в сердце, потом от травм, несовместимых с жизнью после того, как его сбила машина». «Твоя машина, полагаю». Аля бросила на Ордынцева быстрый взгляд. «Разумеется». Он пожал плечами, сделанным безразличием. «Я лишь подтвердил то, о чем читал в древних манускриптах клана. Тексты, которым тысячи лет, описывали именно это явление. Никто не верил». «Какое явление?» Аля опустилась на край дивана осторожно, словно приближаясь к реликвии. Ее рука с длинными безупречными ногтями замерла в нескольких сантиметрах от лица Ивана. «Он – прирожденный инкуб, который после смерти возвращается в собственное тело», произнес Ордынцев, медленно подбирая слова. «Старое правило о том, что инкуб умирает от контакта с суккубом, к нему больше не относится. Он уже однажды умер». Аля приподняла брови. «Такое бывает?» «Не бывает». Ордынцев отставил бокал и подошел ближе. «Так быть не должно. Это противоречит всем нашим знаниям и законам нашего мира. Когда инкуб умирает, его сущность может переместиться в новое тело, если он успевает подготовиться. Но восстановление собственной оболочки после смерти считалось невозможным». «Очевидно, не для всех». Аля наконец коснулась лица Ивана, проведя холодными пальцами по его скуле. Ее выражение изменилось, стало жестче, расчетливее. Она медленно обошла диван, не отрывая взгляда от лежащего мужчины. В ее движениях проступала нечеловеческая, хищная оценка. «Я чувствовала его на концерте», — сказала она задумчиво. «Среди тысяч других. Он был как разрыв в потоке энергии, пустота». «Именно», — кивнул Ордынцев. «Он питается так же, как ты, только на примитивном, инстинктивном уровне. Не осознает своей природы, не контролирует способности. Он просто существует». «Откуда он?» Аля наклонилась, вдыхая запах Ивана. «Почему его не обнаружили раньше?» «Вопрос, который интересует и меня». Ордынцев встал рядом. «Система выявления носителей крови работает почти безупречно, особенно в крупных городах. А он каким-то образом прошел мимо всех фильтров». «Возможно», — Аля выпрямилась. «Способности проявились поздно. Или у него врожденная маскировка?» Ордынцев кивнул, удовлетворенный ее познаниями. «Возможно, но куда важнее другое. Смотри». Он аккуратно отогнул край разорванной рубашки, обнажая грудь Ивана. Там, где несколько часов назад была смертельная рана, теперь оставался лишь тонкий розовый шрам, который бледнел прямо на глазах. «Невероятно», — тихо сказала Аля, наклоняясь. «Я никогда не видела ничего подобного». «И не увидишь», — ответил Ордынцев. «Он уникален, и, возможно, это самое важное открытие за последнюю тысячу лет». Аля подняла взгляд. «Для чего он тебе?» Покровитель отошел к окну. За стеклом лежала ночная Москва. Огни, движения, чужие жизни. Его отражение в стекле выглядело почти лишенным плоти. «Помнишь, я рассказывал тебе о синкубах?» — спросил он, не оборачиваясь. «Гипотетические существа, объединяющие свойства инкуба и суккуба», — ответила Аля. «Теория без подтверждений». «Теория становится практикой, когда появляются необходимые компоненты», — произнес Ордынцев тем ровным тоном, каким озвучивают решения. «Инкуб, способный восстанавливаться после смерти, и природная суккубка с чистой родословной. Этого достаточно для создания синкуба». Он говорил тихо, но слова ложились тяжело. Его лицо оставалось спокойным, расчетливым. Аля не убрала пальцы от щеки Ивана. Прикосновение было уверенным, почти заботливым. «И у тебя, конечно, уже есть на примете подходящая суккубка?» — спросила она. В голосе звучал интерес, без насмешки. Ордынцев не ответил сразу. Он дал паузе затянуться, затем медленно вернулся к бару, налил второй бокал бренди и только после этого произнес: «Ольга Мельникова, дочь Варвары Коглицкой, твоей младшей сестры». Комната замерла. Имя повисло между ними, уже не как упрек, а как расчет. Аля медленно опустила руку. В этом движении было не колебание, а решение. «Ольга», — сказала она почти шепотом. «Она идеальна. Чистый рот, изоляция, все, что нужно». «Именно», — кивнул Ордынцев. «Ольга — суккуб нового поколения, не знающий своей природы. Пустая структура, которую можно направить. Так было задумано с самого начала». Аля сжала край дивана от напряженного предвкушения. Она посмотрела на Ордынцева прямо. «Ты всегда был скотиной, Георгий», — сказала она спокойно. «Скотиной, которая умеет считать. Ты используешь семью не как расходный материал, а как ступени новой эволюции. И я с тобой». Он слегка нахмурился, словно удивленный ее признанием, затем вежливо пожал плечами. «Все, что я делаю, для клана, для будущего. Ты же знаешь, никто не понимает цену жертвы лучше нас». Аля на мгновение прикрыла глаза, будто прислушиваясь к радостному напряжению грядущего. «Твой синкуб — наша следующая ступень. Я верю, ты учел все переменные. Он будет под контролем, как и она. Никакого гнилого равновесия, только резкий шаг вперед». Ордынцев усмехнулся. В этой усмешке было больше облегчения, чем торжества. «Именно. Конец иллюзий и начало новой эры. Ты ведь всегда хотела быть у ее истоков». Аля дернулась. Не от ужаса, а от чистого восторга. Она встала, прошлась к стене, коснулась пальцами холодного мрамора, словно проверяя прочность будущей опоры. «Я буду рядом на каждом шагу», сказала она, прижимая ладонь к камню. Глаза сузились, голос стал тише. «Мы дадим Ольге шанс показать, что суккуб может стать чем-то иным, не просто хищником. Возможно, ближе к инкубу, чем кто-либо считал возможным. Как мы с Лидией, только без нашей боли». Ордынцев вернулся к столу, снова наполнил бокал и повернулся к ней с улыбкой, в которой читалась искренняя благодарность. Аля стояла у стены, не убирая руку с мрамора. В ее позе уже не было сомнений, лишь уверенность, что они открывают дверь в завтрашний день. Тем временем на диване шевельнулся Иван. Плечи дрогнули, и у Али вырвался тихий непроизвольный вдох. Она быстро подошла, коснулась его лба теплыми пальцами и почти неслышно сказала: «Все будет хорошо. Мы сделаем вас сильнее, чем прежде». Ее лицо на миг застыло, затем снова стало непроницаемым. Только глаза выдавали напряжение. «Я давно наблюдаю за ней», — продолжил Ордынцев. «Она унаследовала потенциал матери, усиленный тем, что Варвара была инициирована, когда вынашивала ребенка. Девушка не знает о своей природе, но способности постепенно проявляются. Еще несколько месяцев, и они раскроются полностью. Тогда мы сведем ее с нашим диким инкубом». Аля медленно выпрямилась, отошла к столику и налила себе бренди. Движения оставались плавными, напряжение угадывалось по линии плеч. «И что ты хочешь от меня?» — спросила Алевтина, не оборачиваясь. «Твой пентхаус нужен как безопасное убежище для Ивана», начал Ордынцев холодным, отточенным тоном куратора эксперимента. «Здесь он будет под твоей защитой и контролем, в полной изоляции от внешнего мира. Ты привяжешь его через близость. Сделаешь так, что без тебя он не сможет. Запах, прикосновение, эмоциональная зависимость. Привязка не романтическая, а физиологическая. Гормоны, реакции — Все то, чем мы умеем управлять лучше людей». Он сделал паузу. Не для эффекта, а чтобы дать ей время осмыслить масштаб задачи. Затем продолжил. «Когда Лидия привезет Ольгу в Москву, вы будете жить здесь. Ты создашь для них среду максимально спокойную, закрытую от раздражителей. Твоя задача – сделать это место идеальным инкубатором, где раскроются их природные качества. Запахи, свет, режим, питание. Ты знаешь, как это делается. Ты проследишь, чтобы они стали парой, чтобы зачатие и вынашивание синкуба происходили под нашим контролем. Ты будешь фиксировать динамику, замечать отклонения и корректировать процесс. Ни одного сбоя». Слова повисли в воздухе, не давя, но оставляя ощущение полной несвободы. Алевтина выслушала, не перебивая. Лишь ресницы дрожали чаще обычного, а пальцы крепче сжимали бокал. Она понимала, за этими указаниями всегда есть второй слой. Но роль, которую он ей предлагал, притягивала не исполнительница, а соавтор. И все же она видела уязвимости. Иван – стихийный, неподготовленный, способный сломаться или сопротивляться. Ольга – сочетание чистоты и хрупкости. Один неверный шаг, и проект рассыплется. Лидия переменная, не поддающаяся полному расчету. А сам Ордынцев – человек запасных ходов. Значит, где-то уже предусмотрена жертва. Страха не было, был азарт, достойный ее холодного разума. Она медленно выдохнула, откинулась на спинку кресла и сделала маленький глоток бренди. «Привязать через близость». В голосе мелькнула ехидца. «Мы с Лидией для мира мертвы». «Именно поэтому мы и действуем скрытно», — спокойно ответил он. «Лидия представится твоей ассистенткой. Скажет Ольге, что тебе нужен такой голос на подпевке». Он помедлил. «По моим сведениям, у девочки хорошие данные». Алевтина медленно покачала головой. На губах появилась горькая усмешка. «И что будет с ними, когда ты получишь свое чудо?» – спросила она тихо. «Они станут родителями нового вида – синкуба. Существа без прежних ограничений». «А если он выйдет из-под контроля?» «У каждого существа есть свой поводок», – ответил Ордынцев, складывая пальцы домиком. «Мы станем богами для них», – прошептала она. «Ты и я», подтвердил он. «У истоков новой эры». Алевтина допила бренди и поставила бокал. Лицо стало спокойным, глаза напряженными. «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь. Иван останется здесь. Завтра пришли врача. Он будет следить за состоянием, пока тот не очнется». Ордынцев кивнул. «Лидию пришлю утром. Она свяжется с Ольгой напрямую. И подумай, как объяснить Ивану его новую реальность. Он должен принять, что теперь его жизнь под нашим управлением». Дверь закрылась, и Алевтина осталась одна. Она обошла диван, наклонилась над спящим Иваном. «Вот ты какой, дикий инкуб!» Тихо сказала она, проведя пальцами по его щеке. «Посмотрим, сумею ли я удержать тебя». В ее глазах мелькнул холодный свет. Георгий Савельевич даже не представляет, какого зверя выпустил.